Ты просто молодчина. Пробыла здесь меньше декады, а уже громко заявила о себе на всю республику. Я, конечно, слежу за международной обстановкой, дорогой, но даже с объяснениями Норда понимаю в лучшем случае четверть того, что происходит на самом деле. Теперь будем вдвоем здесь все разгребать. Я в ближайшее время никуда не собираюсь. Я вовсе не хочу куда-то отправляться, особенно без тебя. Все процессы уже запущены, и нам действительно остается только что ждать, как все будет складываться. Мой крейсер разделил экипаж на две группы и встал на постоянное дежурство на орбите планеты. Как бы ни старались власти республики поддерживать боевую мощь флота, увы, даже мой крейсер встал наравне с флагманами. Тем более, что во флоте республики не было ни одного тяжелого крейсера прорыва. Политика государства больше склонялась к глубоко эшелонированной обороне, а не к нападению. А вот жить в музее, причем в буквальном смысле этого слова, оказалось очень странно и необычно. История Содружества насчитывает более 17 тысяч лет, и нынешняя республика Криат, в прошлом весьма могущественное королевство, у которого в свое время оттяпали кучу весьма перспективных объемов пространства, была весьма богата на исторические артефакты. Плюс к этому парламент республики хоть и не признавал власти аристократов, наследие былых правящих династий берег весьма заботливо. Все ценности, что достались республике в наследство, сейчас собрали под одной крышей бывшей королевской резиденции в старейшем городе на планете. Этот комплекс зданий в прошлом имел совершенно конкретное предназначение и функции, но сейчас это были выставочные залы, исторические панорамы, восстановленные интерьеры бывшего дворца с невероятным нагромождением всевозможных предметов искусств и артефактов с разных планет. Все, условно говоря, начиная от костей динозавров и окаменелостей, до шедевров современного искусства. Все это было собрано в нашем новом доме, и по этому дому каждый день проводили сотни экскурсий. С нашим появлением в этом доме количество желающих взглянуть на то, как жили аристократы прошлого и живут нынешние, только прибавилось. Ведь покупка этого дворца стала действительно громкой новостью, благодаря которой разговоры в обществе о восстановлении монархии уже велись не шепотом, а вполне открыто, как возможный вариант развития событий в новых реалиях. Ведь большинство пребывало в уверенности, что идея графов о создании единой империи не просто пустой звук, а конкретное, вполне возможное будущее. И правительство республики на этот счет иллюзий не строило, никто не думал, что им просто так позволит быть независимым государственным образованием в центре возможной новой империи. Благо, что нам выделили отдельное крыло под жилые комнаты. Они и обставлены были попроще, не музейными экспонатами, а всего лишь качественно выполненными копиями. Но общее ощущение от жизни в таком месте все равно было очень странным. Даже мой особняк рядом с императорским дворцом на Иридане был намного скромней, как внутри, так и снаружи. Былая королевская династия Криат любила роскошь и просторные помещения, могли себе позволить. Парламент республики гудел как встревоженный улей. Послы всех империй то и дело озвучивали требования своих императоров, на что республика отвечала весьма однозначно. Каждая империя желала поддержки, как финансовой, так и военной. Но республиканское правительство, как та обезьяна, не знало, куда податься к красивым или к умным, все время отмечая, что примет решение после создания единой надгосударственной структуры или полноценной империи. Примерно через неделю, пока мы с Джейн привыкали жить в музее, шумиха вокруг наших скромных персон чуточку поутихла. Наш гостевой статус к этому только располагал. Иным и вовсе было невдомек, почему аристократ империи отсиживается где-то в стороне, в то самое время, когда все вкусные только начали делить. Не стану же я никому докладывать, что обладаю инсайдерской информацией и примерно представляю, чем вся эта шумиха закончится. Сам, будучи в некоторой степени расистом, я никогда в жизни не поверю, что империи, еще вчера считавшие себя старшей расой, признают равноправие каких-то там прямоходящих приматов неважно какой масти. Да не бывать этому никогда. Тихонько покинув информационное пространство республики, мы с супругой основательно взялись за изучение планет, входящих в состав государства. Тут действительно было над чем подумать. Углубились в историю и нашли причины того, почему общественный строй претерпел такие революционные преображения. Почему крупное по меркам Содружества королевства вдруг избавилось от правящей верхушки аристократов и перешла к народовластию. Виновниками таких перемен были сами аристократы, ведущие себя по отношению к подданным действительно по-свински. Кстати, родовые домены династии Сваргов, находились совсем близко, как раз на нынешнем пересечении трех границ империи Авар, Аратан и республики Криат. В общей сложности владения моих предков представляли собой 5 населенных систем и 8 необитаемых. На сегодняшний день все эти системы принадлежат империи Авар. Вот мне еще один повод восстановить историческую справедливость. Мои предки и в прошлом очень конфликтовали с аварцами и всегда симпатизировали народу Криат. Они-то в действительности знали историю происхождения этого народа, поэтому и относились как к своим детям, потомкам или родственникам, что и мне, кстати, тоже следует продемонстрировать. Но, увы, пока не позволяет статус. Вот когда получу обещанную планету в бессрочное пользование, вот тогда и посмотрим. А пока я гость, и прав у меня не больше, чем у гостя, не считая тех скромных подарков, что я сделал республике. Через 2 недели мне пришел доклад от Чага, который вел к границам республики корабль Фобос. Фактически он был единственным живым человеком на этом корабле, для которого даже я никак не мог определить его принадлежность. Но это не имело значения. Главное было в том, что корабль прибыл, притаился в необитаемой системе всего в 3 часах подлетного времени и перешел в режим ожидания. Все, этот козырь теперь точно у меня в колоде. Плюс к управляющим кодам пустотных объектов потенциального противника, плюс набор информационных бомб и компроматов. Остальное на дальней перспективе, так что играть пока стану этими мелкими козырями. А вот разворачивающиеся процессы формирования единой империи шли своим чередом, и мы стали свидетелями объединения 3 империй старших рас. Именно по этому признаку, то есть по праву старшинства, судя по всему, они и смогли договориться. Хоть у меня есть сведения, что дворфов туда затащили, наобещав золотые горы. Не скажу за империю Спалот, лично с ними дел не имел, а вот аграфы, когда надо, могут очень качественно петь соловьями, буквально гипнотизируя будущую жертву завораживающими интонациями, лестью и обещаниями. Камнем преткновения стали империя Аратан, Авар, с непонятным нынче статусом, Федерация Ашер и Республика Криат. Для империи Авар новым объединением правящих династий придуман статус исключительных воинов на службе будущей единой империи, доложил Дьяр очередную сводку на нашем маленьком совещании. Республике Криат предлагают подданство любой империи из числа старших рас с признанием их статуса как равных. То же самое предлагают и Аратану, при условии, что голосовать за единую империю будут все, без исключения, лорды, принявшие сторону императора Кьярда. А что с Федерацией Эшер? Они все составляют, наверное, половину населения Содружества, в число государств которых даже не входит. В отношении этой федерации неясно. У меня есть сведения, что им предлагают некое прогрессорство, с последующим получением статуса на подданство будущей империи, ответил Дьяр, и по его ответу я понял, что полной информации по этому вопросу у него нет. Это и понятно. Трудно получать подробную и точную информацию в чужом доме, без соответствующей сети осведомителей и подконтрольной связью. Благо, что хоть это сумел добыть. Скорее всего, их планируют, что называется, кинуть, предположил я. А на какой основе смогли объединиться с палатеарфы? Ты не поверишь, Ник, через брак, ухмыльнулся Дьяр, листая в воздухе голограммы докладов. Действительно не поверю. У них только что отгремела гражданская война, где чистокровные вырезали грязные династии полукровок, а сейчас согласны на межрасовый брак, пусть и династический. Бред, все это прекрасно понимают. Это постройка фасада без стен и фундамента. Обычный политический трюк, тут формальный подход не годится. Хранители такой фикции не признают. Ведь если подобное объединение случится, и мне и остальным вывихнут суставы, но заставит оставить метку в общем списке, хранители обязаны будут дать полный доступ к технологиям и утратят свою надзирающую функцию. А как только это случится, всех неугодных пустят под нож. Так и есть, шеф. Я просто докладываю о том, что смог найти и в чем уверен больше, чем на 50%. Прекрасно тебя понимаю, Дьяр. В любом случае у нас всегда есть запасной план. Станет туго, уйдем к Вайнарам. У них там целая планета фактически не населена. Будет с чего начать. Думаю, что это уж совсем крайний случай, вмешалась в наш разговор Джейн. Насколько я могла разобраться и прочувствовать народ Криат, они скорее погибнут в бою с кем угодно, но не позволит командовать собой бывшим врагам, Авару, Ашер и даже Эратану. Про старшие расы я уже и не говорю, а их больше 45 миллиардов. Сколько надо положить флотов, чтобы уничтожить непокорных? «Леди Джейн права, Ник», — подхватил Бьяр, относясь к словам моей супруги очень серьезно. «У республики нет возможности строить хорошие межзвездные корабли, но их оборонительные крепости, насколько мне известно, по огневой мощи мало чем уступают крепостям былой империи. Не такие живучие, но весьма разрушительные. Так что о планеты республики ни один флот старших рас себе зубы сломает. Тут я согласен. Наш вклад в активы государства на сегодняшний день не то что минимален, просто ничтожен. Мы здесь совсем по другой причине. Будем держаться границ республики, дождемся, пока наши друзья смогут продавить через парламент закон о внешнем управлении отдельных территорий, а там посмотрим. Насколько я смог понять позицию хранителей, они считают, что Содружество еще не готово к объединению и созданию единой империи. Мы видим, что так называемые старшие расы тянут одеяло на себя и формируют будущий мир исключительно из своих интересов. И не мы одни это понимаем. Так что следует ожидать сопротивления от многих. Жить под пятой аграфов никто не захочет. И уж тем более передавать им полный доступ ко всем технологическим цепочкам. Да, шеф, согласился Дьяр. Стоит им получить технологии, как тут же начнется массовое истребление. Довольно мрачная перспектива. Тут даже бегство в сторону Вайнар ничем не поможет. А ведь у аграфов зуб на Вайнар. Они обязательно захотят отомстить. Если я правильно тебя поняла, дорогой, то ты вроде собирался заняться строительством новой верфи, ведь так? Да, верфь очень нужна. Сейчас у нас есть возможность создать верфь примерно 18-го поколения, учитывая то, какие гипердвигатели мы можем строить. Расширение проекта ФОБОС, уточнил мой начальник службы безопасности. Да, но этим я займусь только после того, как обкатаю этот корабль в бою. Оказывается, наблюдать за происходящими событиями не так-то и просто. Доклады поступают не только от Бьера и его агентов. Тут еще и Министерство безопасности республики взялось подкидывать мне информацию, что, кстати, очень радовало. Случилось ли это по причине хорошего ко мне отношения, или ячейка в правительстве, что пыталась возродить из могилы былую монархию, уже начала активно действовать? Пока не знаю, но местные разведчики стали присылать мне очень полные и развернутые доклады. С их возможностями и агентурной сетью моя служба никогда не сравнится. Тут же целое министерство с государственным финансированием, а не группа аналитиков. Создание имиджа заботливого аристократа строилось на трех важных аспектах: романтизация аристократии как класса, благородство, достоинство, честь, самоотверженность. Тут очень хорошо и выгодно можно было преподнести историю нынешней республики. Второй конек – это возможность для простого человека получить дворянский титул. В реставрированной монархии такая возможность есть. Король имеет право формировать собственное, так называемое домашнее дворянство. Позже, когда кандидат проходит определенный испытательный период, подается запрос в Геральдическую палату Содружества, и уже там рассматривается вопрос о регистрации новой аристократической семьи. Ну и третий, серьезный аргумент в пользу реставрации монархии – это право наследия. Даже если ты не аристократ, а всего лишь промышленник или земледелец, то можешь спокойно передавать свои предприятия или угодья детям и наследникам. В сегодняшней республике такой возможности нет. Все предприятия и земли принадлежат государству как безликому, и по чести сказать, не самому ответственному владельцу. А это действительно задевает многих нынешних граждан республики. Нечто подобное было в моей давней юности, в прошлой жизни. Государственное, значит ничье, бесхозное. Вот и отношение к такому ничейному имуществу и было соответствующее. При реставрации монархии возникнут трудности. На моей родине такой процесс происходил очень болезненно, потому что до приватизации государственной собственности дорвались мошенники и иностранные агенты. Именно на тот период развала и пришлась моя юность и этап становления как личности. То есть, окончив 10 классов, я оказался не просто на руинах страны, но еще и не имел никаких перспектив. 18-летнему юнцу, без поддержки, без мозгов было только два пути, или в армию, или в криминал, потому что работяги сидели на площадях и колотили касками по брусчатке, требуя заработанные деньги. Я выбрал армию и не жалею о своем выборе. Если в республике все же примут закон о внешнем управлении, или сразу решат восстановить королевское правление, им придется пережить нечто подобное, свои 90-е. И чтобы этот процесс прошел как можно мягче и безболезненно, надо подготовиться заранее. Ведь моя страна в свое время переходила не к монархии, а к дикому рынку и олигархическому управлению. А это довольно хищная система власти, в которой человеческая жизнь стоит мало, если вообще чего-то стоит. Переход к монархии – дело другое. В идеале монарх живет и действует не в своих интересах, а лишь в интересах своих подданных. И чем лучше живут подданные, тем крепче правящая династия. Большой перелом. Еще полтора месяца непонятных маневров по всему Содружеству. Локальные стычки, нелепые альянсы, какие-то подозрительные союзы. Император Ротана занял примерно такую же позицию, как и я, сидеть и ничего не делать, единожды озвучив свое негативное мнение насчет Большой Единой Империи. Всей правды о том, что я узнал от Хранителя, я ему не рассказал, но намекнул, что любые попытки создать единое государство одобрены не будут. Аратан закрыл границы, перешел на автономное существование в ущерб международным договоренностям и собственной финансовой стабильности. Рискованный шаг, фактический откат экономики, кризис перепроизводства, риск увеличения безработицы. Республика Криат давно пребывала в таком состоянии, напрочь перессорившись с соседями. К счастью, долго это не продлилось. Большая катастрофа случилась в тот момент, когда альянс старших рас, подпевал из Ротана, и кланы аварских аристократов, отправились к той самой планете Филой, официальной резиденции хранителей и геральдической палаты Содружества. Крупный объединенный флот, прибывший к планете, привез подтверждение того, что две трети аристократов Содружества выступают за объединение в единую империю. Этот визит объединенного флота к хранителям транслировали на все Содружества. Я, конечно, знал, что хранители не примут таких данных, но не предполагал, что все закрутится так жестко. События в системе Филы мы наблюдали через сеть спутников и разведывательный корабль, который лично я рекомендовал отправить именно к этой планете. Планета, к слову, необитаемая и для жизни непригодная. Все объекты инфраструктуры находились глубоко под поверхностью, как на пустотных объектах. Наблюдали мы за событиями из нашей новой резиденции, того самого музейного комплекса. Разумеется, что такое событие освещали сотни информационных агентств, так что информация поступала от разных источников. Заявившие претензии на главенство в новой империи, а фактически на императорский трон, аграфы предоставили данные по голосованию. Я думал, что хранители возьмут паузу и хоть сделают вид, что изучат результаты голосования, но даже этого они делать не стали. Вся пятерка хранителей появилась в том самом зале, где я впервые встретился с голограммой своего предка. Озвучивал решение хранителей предок расы аграф. Весьма достойный и солидный мужчина, на старика совсем не похож. Разумеется, же это была лишь голографическая проекция, созданная эскином комплекса. Сейчас, наверное, все Содружество с замиранием сердца наблюдало за происходящим. От решения хранителей зависела судьба всех государств и их граждан. Рассмотрев требования инициативной группы, вещал моложавый аграф поставленным голосом, и предоставленные результаты голосования, Совет Хранителей отказал в признании единого центра управления и создании полноценной империи. Совет Хранителей считает, что существующее положение дел и международные отношения далеки от объединения. Запрос следующей инициативной группы может быть рассмотрен не раньше, чем через 1000 лет. Решение окончательное и обсуждению не подлежит. Инициативной группе выдвигается требование незамедлительно покинуть систему. Через 3 часа будут активированы защитные цепи комплекса. А вот дальше начался бардак. Саму планету аграфы, конечно, покинули, но вот уводить флот не стали. И я даже догадываюсь почему. Они решили спровоцировать хранителей на первый удар. Чего успешно добились? Защитные системы планетарной обороны и орбитальные сторожевые крепости в штатном режиме встали на боевое дежурство и тут же дали залп по сборной эскадре. Нам оставалось лишь наблюдать. Ничего более мы сделать не смогли. Я не мог понять, какой результат пытались получить аграфы из палаты, но ведь на что-то они рассчитывали. Получив первую оплеуху от систем обороны, сборная эскадра тут же рассредоточилась. Вспомогательные корабли ушли в тыл, ударные сомкнули ряды, объединив защитные поля, и нанесли ответный удар. Складывалось такое впечатление, что хранители хотят просто уничтожить, ведь били довольно прицельно и явно по давно распределенным участкам. Первыми пали орбитальные крепости. Часть тоннельных орудий пригнанных дредноутов смогли нанести орбитальный удар по поверхности планеты, метили в оборонительные системы, а при таком ударе никакие защитные поля не помогут. Если в космосе еще велика вероятность рикошета, и вольфрамовая болванка весом в несколько тонн просто отлетает в сторону, то падая на планету со скоростью в 1/8 световой, даже замедлившись в плотной атмосфере, она наносит удар пострашнее, чем ядерное оружие. Но планетарная оборона – это не просто рубеж. Это целый комплекс систем, которые срабатывают последовательно. Плюс в самой системе еще имелись автономные ударные платформы, которые трудно вычислить до той поры, пока они не проявят активность. Объединенный флот таял на глазах. Громадная эскадра численностью в 5000 вымпелов несла огромные потери. Интенсивность ответных ударов была соответствующей, так что оборона планеты держалась примерно 1.5 часа. Все содружества в реальном времени увидело боевое преимущество военных кораблей старших рас. Разница в одно поколение уже серьезный козырь. А тут не просто разрыв в 5-6 поколений, так еще и очень умелое командование. К концу 2 часа планетарная оборона была прорвана, и на планету стали сбрасывать десант. Следом за десантом тяжелая проходческая техника и горнопромышленное оборудование. Стало понятно, как аграфы готовились ответить на отказ хранителей. Они хотели обезглавить совет, а потом просто вывести со складов технологические цепочки. Возможно, что и взломать эскины, носители разума самих хранителей. Что бы они ни планировали, выглядит все это со стороны как предательство и государственный переворот. Получить технологии таким способом – не что иное, как заявка на мировое господство в качестве тиранов, что старшие расы продемонстрировали без стеснения. Тут логика довольно простая. Технологические цепочки, которые выдавали хранители, были последовательные. То есть, если я получил технологию, к примеру, 5-го поколения, то точно такую же технологию, но уже 6-го поколения я могу получить лишь тогда, когда смогу воссоздать и полностью продублировать предыдущую. Общий уровень технологий старших рас сейчас держался примерно на 12-м поколении, в то самое время как Ротан не выше 10-го, а Империя Авар не выше 8-го. Уничтожая эскины хранителей и склады с технологическими цепочками, аграфы, как явные инициаторы этого переворота, пытаются закрепить свое доминирующее положение. Их собственные технологии находятся на высоком уровне по сравнению с другими, что позволит им в отсутствии хранителей просто подмять все остальные государства под себя. Мне известно, что аграфы испытывают некий кризис перенаселения. И это не потому, что им не хватает жизненного пространства, а потому что они очень чувствительны к смене мест обитания. Сейчас они попытались получить власть над всем содружеством официальным путем, заявив себя как правящий, доминирующий вид. Официально их на эту должность не утвердили, и они пошли другим путем. Они просто уничтожили тех, кому изначально было дано право утверждать таких правителей. Да, они лишились источника технологий, но как по мне, это вполне естественный процесс. Каждая цивилизация рано или поздно должна вылезти из детских штанишек и наконец изучать окружающий мир самостоятельно. Я изначально не понимал, почему все содружества сидит на этих подачках. Может, на первых порах, в момент глобального переселения и бегства от древнего врага, это и было актуально, и имело какой-то смысл, то сейчас, по прошествии 17 тысяч лет, пора бы уже взяться за ум и начать думать своей головой. Что ж, старшие расы сделали свой ход, странный, несколько деструктивный, но все же ход. Осталось дождаться, как на это отреагируют сами хранители. Ведь я точно знаю, что уничтожить эскины с сознаниями хранителей, разбомбив планету Филой, не получится. Как я понял, эта планета и вовсе ширма, бутафория. Не удивлюсь, если начатые на планете раскопки ничего не дадут. Нет там ни складов с технологическими цепочками, ни тех самых супер-эскинов планетарного базирования, для работы которых требуется отдельный блок из нескольких реакторов. Ведь если ответа хранителей не последует, это означает только то, что в мирах Содружества восторжествует жесточайшая диктатура. Ответ хранителей последовал ровно через сутки после начала инцидента. Все информационные сети Содружества получили запись, которую тут же принялись транслировать. На записи все те же 5 голограмм хранителей, все в том же темном зале с единственным источником света. Говорил на этот раз не аграф, а Спалот. Именно эта запись в корне изменила весь расклад сил в Содружестве. Граждане Объединенных Государств, Совет Хранителей проанализировал произошедшее и пришел к выводу, что дальнейшее вмешательство в происходящее событие не имеет смысла и будет приостановлено. Мы признаем, что допустили ошибку, стимулируя техническую эволюцию, награждая аристократические роды технологиями более высокого порядка, чем был достигнут естественным путем. Тем не менее, виновные в случившемся аристократические династии, чьи подписи стоят в поданной декларации, лишаются своих привилегий, их дворянские метки аннулируются, остальные аристократы Содружества получают общее порицание, также перестают быть актуальными управляющие ключи ко всем без исключения технологическим цепочкам выданных Советом Хранителей с аристократической меткой по четвертое поколение включительно, как к самим модулям, так и к копиям, созданным по их образцу. Тем не менее Совет Хранителей оставляет за собой функции надзирателя Геральдической палаты и роль третейского судьи в международных вопросах до особого решения. С этого момента Совет Хранителей считает, что все без исключения члены Содружества лишаются доступа к наследию Первой Империи, что имеется в распоряжении Хранителей, до особого решения. О новом месте нахождения Геральдической палаты будет сообщено позже в частном порядке каждому аристократу персонально. На этом сообщение прерывалось. Собственно, как и жизнь всего Содружества, в буквальном смысле прерывалась и вставала в очень неудобную позу. «Ник, я несколько раз прослушала сообщение, но все равно ничего не поняла. Объясни, пожалуйста, что все это значит», — попросила Джейн, отмахнув от себя голографическое изображение. Те аристократы, что топили за единую империю, а по факту участвовали в попытке переворота, лишились своих титулов. Те, что стояли в стороне, получили порицание. У всех без исключения отобрали коды к технологическим цепочкам. Про аристократов я поняла, а вот по технологиям не очень, поясни, пожалуйста. Существует два способа производства актуального высокотехнического оборудования. Технологические цепочки и промышленное производство. Технологические цепочки – это сложнейшие нанофабрики, изготавливающие единственный модуль технологии. Проще говоря, управляющий блок. Вот мы с тобой на яхте пользуемся контейнерами стазис-поля. Сам контейнер – обычный материал, полученный путем печати на промышленном принтере, а вот блок, создающий то самое стазис-поле, получают из технологической цепочки. На каких законах физики работает этот блок, современной науке неизвестно. В моем распоряжении была технологическая цепочка, производящая управляющий блок для реакторов холодного ядерного синтеза. Серьезное финансирование, причем не только с моей стороны, но и многих поколений до меня, позволило не просто скопировать технологическую цепочку, а в буквальном смысле воссоздать технологию, подведя научную базу под производство. Теперь этот блок можно получать не из цепочки, данной хранителями, а производить самостоятельно, изготавливая отдельные детали. Технология раскрыта. Так, теперь чуть более понятно. Получается, те технологии, что не раскрыты и работают на неизвестных законах, больше получить будет нельзя? Да, нельзя. Теперь технологические цепочки всех без исключения империи и государств просто перестанут работать. Останется только промышленный способ получения оборудования. Выходит, что те государства, которые развивали свою промышленность и науку, вырвутся вперед. В какой-то степени да, это так. Империя Аратон производила корабли для нужд флота примерно 12-го поколения. Это с технологическими цепочками. Без них максимальный уровень в лучшем случае будет дотягивать до 6-го поколения, насколько я могу это оценить. И это касается всех отраслей производства. Наша яхта построена как раз на уровне 12-го поколения. И расстояние от столичной планеты Иридан до столицы Республики Криат она преодолела за 3 дня. Судно с гипердвигателем 6-го поколения сможет проделать этот путь примерно за 5 месяцев. Но это же обрушение экономики всего Содружества. Не совсем. На складах есть запас уже изготовленных модулей. Да и умалять интеллектуальные способности ученых и конструкторов тоже не следует. При должном сотрудничестве и хорошем финансировании общий уровень технологий можно подтянуть примерно до 8-го или даже до 10-го. А это вполне приличный результат. Республика Криат в этом смысле и вовсе остается в плюсе. Ведь они не получали технологические цепочки от хранителей больше 4000 лет. Так что были вынуждены развивать производство и науку. И да, запрет хранителей распространяется только на технологические цепочки, что выдавались аристократам. Те, которые я купил у Вайнар, или те, что лежат в тайниках, отложенные моими предками на черный день, будут работать исправно. А ведь не только мои предки были такими предусмотрительными. Существует тысячи технологических цепочек, свободно гуляющих на рынке, и запустить их может любой желающий. Получается, что откат будет незначительный. Сильнее всего почувствуют этот откат как раз те империи, которые делали ставку на эти технологические цепочки, так называемые старшие расы, ведь это они регулировали рынок высоких технологий. Теперь такой возможности их лишили, всех просто уравняли. Кто до этого случая развивал промышленность и науку, быстро восполнит пробелы. Кто сидел на технологической игле, получит действительно серьезный откат. Может, это и правильно, любая цивилизация должна развиваться поступательно, равномерно. Возможно, дорогая, но сейчас начнется действительно вакханалия. 50% населенных планет и пустотных объектов не способны сами себя прокормить. Кораблей еще много и гипердвигатели на них стоят весьма современные. Первое время такие области будут снабжать продовольствием, расселять по планетам пригодным для проживания. А это социальные перекосы, проседание рынка ресурсов, всплеск безработицы и как следствие криминала. Прежде шахтерская корпорация в мертвой планетарной системе, совершенно непригодной для жизни, добывала и вывозила миллионы тонн редких руд. Теперь такие корпорации станет очень дорого содержать и снабжать. У любого оборудования есть лимит эксплуатационного срока. Особенно это касается гипердвигателей, работающих в постоянном резонансе. Средний срок службы такого двигателя 10-15 лет. Затем или капитальный ремонт, если это возможно, и понижение в классе, на четверть, а то и наполовину, или замена на новый. 10 лет – ничтожный срок. Наладить производство новых двигателей без участия технологических цепочек – это вопрос десятилетий, если не больше. И это, несмотря на то, что существует вполне работоспособный образец. Разбирай, изучай, экспериментируй, как с теми же стазис-контейнерами. Но сколько бы ни разбирали, ни пытались повторить, ничего не получается. Насколько мне известно из выученной теории гиперполя, наши технологические возможности позволяют построить двигатель примерно 6-го поколения. Все остальное пока недоступно. Но у тебя же есть технологическая цепочка, которую ты купил у Вайнар? Есть, согласился я, и потому я завидный жених. Ты уже не жених, ты мой муж. Наигранно возмутилась Джейн. Я сейчас говорю о политике, дорогая. Завидный жених в смысле политических игр. Теперь за обладателями независимых технологических цепочек будет вестись охота. И поверь мне, охота жестокая. И начнется она сразу, пока есть возможность использовать корабли высоких поколений. Если в этот период не наловить достаточно добычи, потом придется очень туго. Прямо сегодня, сейчас, миры Содружества отдалились друг от друга пятикратно. Если раньше пограничный конвой прыгал от системы к системе, в рамках обычной рутины штатного дежурства, не заботясь о том, насколько сильно изнашивается оборудование, то теперь такой роскоши ни одно государство себе позволить не сможет, если только не обрекать несчастных вояк плестись из сектора в сектор месяцами. Вот рассказал этот Джейн и сам ужаснулся, и в то же время порадовался. Ведь вроде бы наказав все содружества, хранители в буквальном смысле дали пинка ленивым задницам, привыкшим жить на всем готовеньком. Действительно, зачем изобретать какие-то технологии, вкладывать деньги в развитие науки, в фундаментальные исследования, если аристократы империи то и дело получают новые технологические цепочки, да и старые еще прекрасно работают, выдавая готовые модули, которые неизвестно как, непонятно на каких законах физики, но выполняют поставленные задачи. Тут ведь очень длинная цепь зависимостей. В основе всех производств лежат нанотехнологии. Даже при производстве корабельной брони, промышленный принтер печатает деталь на молекулярном уровне. А ведь это невероятное достижение, если подумать. Во время работы триллионы наномашин сгорают, портятся, выходят из строя и на их место встают новые, только что синтезированные в маленьком блоке, полученном как раз из технологической цепочки. То есть все, сам принтер, управляющие программы, экструдеры, преобразователи сырья, все это может произвести современная наука. Все, кроме того самого модуля, который формирует наномашины, выполняющие главную функцию. Даже не так, современная наука прекрасно умеет создавать наномашины, но только не такие проворные, как те, что получают из дарованных цепочек. Современные наномашины, загруженные в такой принтер в качестве рабочего инструмента, будут печатать единственную деталь неделями, то и дело вставая на паузу в ожидании, пока наберется необходимая масса новых нанороботов, приходящих на замену вышедшим из строя. Есть области, в которых без технологических цепочек произойдет сильнейший откат, те же нейросети. Та же проблема по сборке, тут уже не промышленный принтер. Нейросеть сама по факту нанофабрика, причем настолько уникальная и в то же время многофункциональная, что в буквальном смысле становится единым целым с организмом владельца. Первые нейросети были просто электронными устройствами, которые вживляли в тело, хирургическим путем соединялись с нейронами. Собственно, дальше этого уровня и не сдвинулись. Современные нейросети, разработку которых некоторые старшие расы приписывают себе, в действительности их не разрабатывают. Их подстраивают, скрещивают с другими типами, совмещают, настраивают, но сами производить не умеют. Самый большой провал, я все же предвижу, именно в области грузоперевозок и сообщений между планетами, как в рамках одного государства, так и на международном уровне. Имеющиеся в запасе двигатели станут экономить. Цены на перевозки возрастут, и в плюсе окажется только то государство, которое первым сможет полностью создать собственный двигатель с нуля. От проекта с пониманием всех законов физики, на которых работает устройство, до готовой, рабочей модели, хотя бы восьмого поколения. К примеру, с гиперприводом восьмого поколения полет в гости к Вайнарам займет примерно полгода. А вот мой крейсер с двигателем 12-го поколения летит 3 декады. Сами Вайнары пользуются оборудованием 16-го поколения, а в некоторых областях даже 20-го. Опять же, все это условные мерки по стандартам самого Содружества. В Первой Империи все было немного иначе. В такой схеме и новых реалиях Республика Криаты вовсе оказывается в очень выгодном положении. Да, их собственные производственные мощности способны строить корабли, сравнимые с 6-м поколением. Отказавшись от аристократии и сменив монархию на республику, они не получали технологии и были вынуждены что-то разрабатывать сами, вкладывая средства в ученых, исследовательские лаборатории и экспериментальные производства. Этот путь привел их пусть и не к изобилию, но к независимости, реальной независимости. Республика Криат, наверное, держит первенство по числу ученых на душу населения по сравнению с другими государствами. А ведь это их достижение. Ведь ученый не появляется на пустом месте, его должна взрастить государственная система. Обучить, стимулировать, обеспечить условиями, снабдить лабораториями, производственными мощностями, доступом к научным архивам, к секретным разработкам. Это дорого, особенно в мире с высокими технологиями почти во всех областях и направлениях. Обычный ремонтный дроид, штатное оборудование на любом корабле, что военном, что гражданском, он же не из вакуума возникает. Есть заводы и работающие на этих заводах люди, которые проектируют и собирают этих самых роботов. Пусть это автоматический конвейер, но в начале цепочки всегда стоит человек. Наказание от хранителей жестокое, но в то же время очень полезное. Поубавит гонор некоторым расам и народам и заставит наконец оторвать ленивую задницу от мягкого кресла и заняться делом. Теперь это и моя жизнь. Как все дальше будет разворачиваться, я не знаю. Если оставшиеся с титулом аристократы всего Содружества получили серьезное порицание от хранителей, а теперь еще и не будут получать никаких технологий, возникает резонный вопрос, а на кой черт аристократия тогда вообще нужна? Все эти герцоги, графья да бароны, это же социальные паразиты, эксплуататоры, особенно сегодняшнее дворянство, зазнавшееся, чванливое, эгоистичное. Я помню, как относились к аристократам на флоте. Сам я этого на себе почти не испытывал, потому как титулом не козырял и не выпендривался, выставляя на показ свое благородное происхождение. А вот другим, кто проявлял гонор, тем доставалось. В этой связи Республика Криат может и отказаться от реставрации монархии, а в соседних государствах и империях так и вовсе могут возникнуть революции. Дворян начнут вырезать, где с целью пограбить, ведь они станут бесполезным мусором, а где просто поглумиться, теша свои амбиции, припоминая давние обиды. Ведь если от аристократов больше нет пользы, то и сами они, выходит, не нужны. Хотя, ведь у Вайнар этих самых аристократов изначально не было, но они все-таки появились и сосредоточили власть в своих руках. А, следовательно, дело тут не в титуле, а в личных качествах. Ведь изначально именно так и зарождалась аристократия, на личном подвиге и самопожертвовании одного, который передавал славу своих достижений потомкам. Другой вопрос, что эти потомки позже просто спускали честь предка в унитаз, но титул-то при этом у них уже был неотъемлем. Что до меня, так я и не сильно то держусь за регалии и статус. Жил без титула прежде, проживу и после. Мне, собственно, совсем другую задачу поставили. Не титулом козырять, а дело делать. Как там сказал хранитель, точнее мой предок, фамилия, дом духа. Вот мне и поставлена задача создать, ну, в моем случае скорее заложить фундамент этого самого дома. А уж как я буду это делать, ведь никого не волнует. Тут главное результат. Придется подстраиваться под существующие реалии и привыкать к изменчивой обстановке. Видать, проклятие на мне такое висит, жить в эпоху перемен, что в прошлой жизни угодил под раздачу, что в этой вляпался в неслабую заварушку. И ведь если в тот раз нашел себе возможность отсидеться на государственном довольстве, то в этот раз, в самых первых рядах, и ответственность вроде как на мне, и случись что бить будут не по паспорту, да и государственное довольствие мне не грозит. Сейчас все мои технологические цепочки, данные мне как герцогу Эротона, превратились в груду металлолома, и мои доходы рухнут в бездну. Остался завод по производству пищевых и медицинских картриджей на Колдане, клочок земли с кофейными плантациями, три орбитальные станции. Есть три корабля, маленький, большой и очень-очень большой, и страшный. Есть технологии, не попадающие под санкции, купленные у Вайнары, те, что остались в наследство от предков. А не так уж все и плохо, зря жалуюсь. Там, кстати, тоже генетический ключ активации, так что красть такую технологическую цепочку можно только вместе со мной, причем живым и здоровым. Империя Аратан очень дорого заплатит, чтобы вернуть меня обратно, если вдруг Криат все же решатся посадить мой зад на королевский трон, который вытащит из запасников музея, как только узнают, что у меня есть что им предложить. Пугало. Через 2 недели после начала кризиса, или как его называли, Великого Перелома, начались более-менее активные и осознанные действия некоторых государств. Старшие расы устроили масштабную бойню всех против всех, сбросив все маски и отказавшись от фальшивых союзов. Там реально было за что драться. И что интересно, явное превосходство в этой битве было, как ни странно, за империей Ифт. Дворфы драли что аграфов, что спалотов без пощады. Драли и отбирали у них жизненное пространство. Вчерашние союзники превратились в лютых врагов. Быстрые они, однако. Аратан относительно равномерно распределил флот по самым важным секторам, остальные рубежи продали наемникам, как смотрящим на местах. Проще говоря, местное население оплачивало собственную безопасность, занося деньги за услуги головорезов. Старшие расы в Аратан сунуться опасались, тому было две причины. Первая – это не слабый и весьма дееспособный флот, который по традиции первым в драку никогда не лез. И вторая причина, извините, я, не столько я сам, сколько мои хождения налево от родной империи, а именно тесные связи с Вайнарами и Республикой Криат. Объявив войну Эротону, любая старшая раса тут же получала сразу 3 соперников. Одних в виде империи вполне боеспособных и мотивированных, закаленных в недавнем конфликте с аварцами солдат, и парочку совершенно неадекватных с репутацией отморозков и отчаянных головорезов-союзников. Причем у одних технологические цепочки никто не отбирал, и они изначально были более высокого ранга, чем существовали в Содружестве, а вторые от технологий, как и от аристократов, что носили их в клювике, отказались, сделав ставку на собственные умственные способности и силы, в чем немало преуспели. Единственные, кто посчитал данные вопросы несущественными и опять попутал берега, стали, кто бы сомневался, империя Авар. И 10 дней не прошло, как небольшая эскадра какого-то аварского клана заявилась в приграничный объем республики, с целью пограбить, поднабрать рабов, и стащить все, что можно стащить. В этой связи парламент республики обратился ко мне с официальной просьбой возглавить карательную экспедицию, выставляя мой крейсер как флагман. Моя репутация и те прозвища, которыми меня наградили еще во время службы на флоте, им были известны. Что волкодав, что говорящий с мертвецами, звучали как воинственный клич. Именно поэтому меня попросили возглавить эскадру республики, отправленную для наведения порядка. И Джейн и Яра попросились со мной в эту экспедицию. Яра чисто из любопытства, да и от безделья, если честно, наш статус в республике до сих пор был неопределен, так что особо чем-то серьезно заниматься смысла не было. А вот Джейн с целью идеологической накачки. Она как чистокровная представительница народа Криат, должна была показать пример самоотверженности и патриотизма. По факту моя супруга лепила имидж воительницы и свою роль, в буквальном смысле, списывала с моих валькирий, при этом стараясь выделиться даже на их фоне. Я совсем был не против такого хода. Все лучше, чем оставлять супругу скучать в одиночестве. А так, и она под боком, и я спокоен. В карательную экспедицию вошли 5 ударных крейсеров и моя спарка из тяжелого крейсера прорыва с яхтой на корпусе. Фобос к старту экспедиции не успевал, потому что собирались буквально в авральном режиме, да и светить его у столичной планеты не хотелось, рано еще. Но мой козырь в этой экспедиции я решил все же задействовать, так что корабль пошел, что называется, параллельным курсом, не отсвечивая. Крейсера республики были восьмого поколения, так что путь к планете Рейджа, на которую напали аварцы, занял больше 5 дней. По докладам с мест все это время шли позиционные бои, и оборона планеты, единственной обитаемой в системе, еще уверенно держалась. Оборонительные системы у Криат были действительно на очень высоком уровне. За 10 часов до нашего появления в системе Рейджа, к аварцам прибыло подкрепление 4 ударных линкора. Скорее всего, вылетели они одновременно с эскадрой, но из-за своей массы добирались долго. Нашу крохотную эскадру вел капитан Такмарет. Капитаны других крейсеров без нотки сомнения приняли командование гвардейцей и подчинялись беспрекословно как флотскому адмиралу. Капитан командовал маневрами и построением, а вот честь вести переговоры с аварцами выпала мне. До выхода из гиперпространства оставалось меньше 10 минут, когда Яра и Джейн пришли на мостик в качестве наблюдателей. «Ну, сейчас начнется», — заявила Яра, потирая руки. «Что начнется?» — удивилась Джейн, не очень понимая, о чем говорит моя сестренка. «Ведь и так ясно, что эскадра идет в бой». Я о переговорах начала было объяснять Яра, но вовремя заткнулась, заметив мой недовольный взгляд. Эскадра вышла из гипера совершенно синхронно. Капитан так не зря калибровал двигатели всех кораблей таким образом, чтобы построение не развалилось. Никаких маневров уклонения, просто перли как выпущенные снаряды к планете, громко заявляя о себе в эфире. В тот момент, когда пошла общая связь и открылась трансляция, настала моя очередь сделать ход. «Капитан, нас вызывает флагман аварцев», — доложил связист. «Открыть канал. Есть связь, капитан. Эй там, трусливые собаки!» — послышался голос атамана шайки аварцев. «Убирайте щиты и ложитесь в дрейф. Если не будете сопротивляться, то, возможно, останетесь живыми». Так ничего не ответил, просто уступил место мне на капитанском мостике, с ухмылкой отойдя в сторону. «Внимание вражескому флоту», — говорит герцог империи Аратон Никас Сварк. «Я не предлагаю вам сдаваться. Умрите с честью». «Связь оборвали», — доложил связист несколько удивленно. «Я же говорила, что сейчас начнется», — хмыкнула Яра, развалившись в кресле. Джейн удивленно и сдержанно выгнула бровь, косясь на мою сестру, а капитан так вновь занял свое место, принимая командование. «Вражеская эскадра собирается в походный ордер», — доложил дежурный у радара. «Бегут паразиты», — буркнул так явно недовольный тем, что не удалось подраться. «Сколько до максимальной дистанции выстрела?» 20 минут на обычный боеприпас», — тут же доложил орудийный расчет. «Долго. Успеют удрать. Не волнуйся так, мы еще повоюем. Я намерен преследовать». Мало того, соседняя система Арейна имеет 3 обитаемые планеты и, когда-то, эти планеты принадлежали моему роду. Я хочу забрать их себе, не оставив на планете ни одного аварца. «Используем Фобос», — хищно улыбнулся так. «Да, капитан, Фобос уже направляется туда. Даже если капитаны республики откажутся идти с нами, неужели твой проект Фобос настолько силен, что способен удержать целую систему?» — удивилась Яра. «Нет, но дело не в мощности и силе корабля. Только 2 человека из моего окружения, капитан Так и Дьяр, были полностью посвящены в подробности моего творения. Честно говоря, я сам побаивался того, что может произойти после первого применения такого страшного оружия. Но проект готов и, пока его не испробую в реальном бою, никогда не узнаю результат. Ведь столько сил и средств вложено в эту махину. Осада планеты снята. Нам поступают доклады от орбитальных крепостей и отрядов самообороны», — доложил старший помощник примерно через полчаса после начала операции. «Что-то я не очень поняла», — вмешалась Джейн. «Они же только что требовали, чтобы мы сдались. Почему бегут, да еще и так спешно?» «Стоило только Нику представиться», — пояснила Яра, — «так капитаны аварских кораблей сразу поняли, что церемониться с ними никто не будет, просто сожгут антивеществом и все. Вот и бегут. У Ника в этом смысле весьма зловещая репутация. Вообще-то, дорогой, о таких вещах следует говорить до свадьбы», — пошутила Джейн. В действительности она прекрасно знала о моей репутации, просто впервые увидела, как репутация действует, опережая залпы орудий. И что самое интересное, это ведь чистая правда, я действительно собирался пустить в ход антивещество и боеприпасы с таридием. От аварской эскадры даже пыли бы не осталось. На наше счастье, планета Рейджа с честью выдержала осаду, хоть и понесла некоторые боевые потери. Население планеты не пострадало, и это можно было считать победой. Осада продлилась 6 дней, по меркам космических боев, очень достойный результат. Республиканцы в очередной раз показали свои боевые качества, и это, несмотря на то, что технологически уступают аварцам примерно два поколения в развитии. Надеюсь, что в будущем мы сможем компенсировать этот нелепый разрыв. Время поджимало. От своей идеи заявиться в объем империи Авар я отказываться и не думал. Это мои планеты. Пусть их и отбили у республики примерно 2000 лет назад, я выгоню оттуда всех нелегальных эмигрантов. Даже если планеты после этого останутся совершенно пустыми, ни одного постороннего я на них не потерплю. После короткого совещания решили оставить в системе два крейсера поддержки, а к соседям отправиться вчетвером. Три корабля Криат и мой Нибелунг. Официально система Арейна прежде принадлежала республике, так что и возвращать утраченные объемы мы станем в обратном порядке. Сначала я помогу Криату вернуть систему, а в будущем, надеюсь, мне отдадут ее в бессрочное владение. Кстати, планеты в системе, особенно одна из них, весьма перспективные. Придется там навести порядок после аварцев, но капитальный ремонт никогда не помешает, тем более, что у меня для этого есть все необходимые. Еще три дня полета, непрерывные совещания, выстраивание стратегии и переговоры с руководством республики. Мою идею с захватом системы Арейна одобрили, что называется, еще на берегу, до того, как я отправился наводить порядок на Рейджи. Так что в этом смысле, уже строились планы на тему того, как обеспечить патрулирование и материальное обеспечение новой границы. Коль пока отдаю эту систему Криат, то пусть и заботится. Я вовсе человек со статусом почетного гостя и официально к республике не имею никакого отношения. Просто гость на исторической родине своей любимой супруги. Но свой интерес к данной системе я все же проявил, и руководство республики приняло к сведению мои пожелания. А что им еще остается делать? В новой ситуации одним, без поддержки лучше не оставаться. С одной стороны, империя Авар, которая уже продемонстрировала, на что нацелилась, с другой — империя Спалатрифт. Этим сейчас не до Криат, дерутся между собой, хоть послы обеих империй уже и заикнулись на тему выбора стороны конфликта. Вести дела со старшими расами, себе дороже, эту истину знают в Содружестве уже давно, а сами старшие расы менять политику пока не торопятся. Вот и пожинают плоды недоверия. В систему Арейна вошли с дальних орбит, можно сказать, с самого края. Фобос уже дней 5 как был в системе, внимательно отслеживая все, что в ней происходит, так что нашим кораблям даже активное сканирование не понадобилось, мы в первую же минуту получили полный отчет, идущий чуть ли не в реальном времени. Три обитаемые планеты в системе расположены последовательно, все три, как ни странно, занимали так называемую зону Златовласки, что тоже намекало на некоторую рукотворность происхождения данной системы. Ну, не бывает так, чтобы планеты нужного размера оказались в подходящей, обитаемой зоне, и при необходимости были стабилизированы малыми лунами. Реальные, дикие системы выглядят немного иначе. В любом случае, каким бы ни было происхождение планет, они все населены, все пригодны для жизни и все три класса, что на самом деле очень хорошо. Разумеется, что более близкие к звезде планеты были жарче, но с довольно насыщенной и влажной атмосферой, с непролазными и довольно агрессивными джунглями, занимающими даже полюса. Вторая планета умеренная, всего понемногу, и суши, и гор, и океанов. Третья прохладная, с явным перекосом в сторону океанов, что по сути являлось большим тепловым аккумулятором, потому что на экваторе планеты температура поднималась порой до 40 градусов. Население всех трех планет, в большей части той, что в середине, составляет примерно 1,5 миллиарда человек, не считая пустотных объектов. Аварцы старались селиться в мирах, близких к столичной планете, а на периферию, как сюда, например, отсылали неугодных и неблагонадежных. Регион действительно неперспективный с точки зрения логистики. Рядом две границы, Республика Криат и Империя Спалат. Ни с теми, ни с другими официальных торговых отношений нет, до недавнего времени были хоть и плохонькие, но все же дипломатические связи. Сейчас просто глухая стена. Только пираты и контрабандисты, которые пытались прошмыгнуть по крайним объемам, обходя основные трассы. Общий массив обороны был представлен тремя мобильными крепостями. Серьезные противники, против наших крейсеров, даже против моего Нибелунга, но вот для Фобоса, раз плюнуть, вынесет и не заметит. Ну, а с десяток фрегатов планетарной обороны и сбежавшие сюда несколько крейсеров от Рейджа, пойдут в общий зачет. В действительности, Наша задача просто понаблюдать, как дебютирует Фобос во всей своей красе. Аварцы мнят себя великими воинами, но всегда бегут от превосходящих сил противника, проверял неоднократно. Такого противника, как Фобос, они еще не видели. Да никто еще не видел, так что у нас места в первых рядах на громкой премьере. С нами активно пытаются выйти на связь, шеф, доложил так. Когда наше инкогнито в системе было раскрыто и мы сняли маскировку с эскадры, не реагируйте, приказал я, тишина в эфире. Сейчас в дело вступает моя прима, так что просто сидим и наблюдаем. Тем временем Фобос, все это время, скрывающийся под маскировкой в астероидном поле возле третьей планеты, сбросил с себя морок и на полном ходу устремился к второй, самой густонаселенной планете. Интенсивность вызовов прекратилась. Диспетчеры орбитальных крепостей и капитаны кораблей получили небольшую паузу, чтобы успеть осознать то, что они увидели, осознать и испугаться. Потому что 9-километровая туша Фобоса во всех бортовых справочниках всех кораблей Содружества идентифицировалась не иначе как линейный корабль Архов. Наконец тишину в эфире прервал очень интенсивный сигнал односторонней связи, идущий с этого гиганта. Голограмма в нашей рубке отражала ту же самую трансляцию. В поле объектива появилась милая 8-летняя девочка, плотно прижимающая к себе небольшого плюшевого медвежонка. Девчонка была худенькая, стройная, в матово-черном комбинезоне с броневыми вставками. Светлые волосы девочки были заплетены в две неровные косички и подвязаны фиолетовыми бантиками. Хлопнув пушистыми ресницами, девчушка уставилась большими синими глазами в объектив камеры. «Позвольте представиться. Меня зовут Синтия, и я королева Архов. Планетарная система Арейна заселена вами незаконно. Если вы не станете оказывать сопротивление, то я позволю всем жителям планеты пустотных объектов покинуть систему. В случае сопротивления вы станете просто едой. На этом все. Ах, да, можете начинать убегать, Ник». Чуть ли не взвизгнула Яра. «Это же Синти. Она командует Фобосом». «Нет, Ярочка, она королева Архов. Фобосом реально командуют Синты. А приказ на гиперпрыжок отдает Чак. Он с самого начала увлекся этим проектом. Там, на этом гиганте действительно Архи», — удивилась Джейн. «Да, 1500 в десантной группе, 200 командиров и членов экипажа. На Фобосе больше 1000 модернизированных малых кораблей прорыва проекта Черт. Все автоматические. Сейчас они выйдут из ангаров и начнут зачищать местность, если вдруг какой-то герой решит оказать сопротивление. Следом пойдут десантные боты на планеты, все 1500 боевых Архов. А они настоящие?» — засомневалась Яра. «Настоящие. Архи делятся на три основных группы: воины, строители и матки. Сейчас на борту Фобоса примерно 5 маток. По одной матке на планету, думаю, будет достаточно, 2 про запас. Период созревания отложенных маткой яиц 2,5 декады. Все это время архи-солдаты будут охранять кладки, пока не вылупятся рабочие особи. Следом матки, откормленные рабочими, отложат новые яйца солдаты других маток, и эти яйца доставят на Фобос вместе с биомассой, которую добудут на планете. Как только планетный рой пройдет полный цикл, начнется колонизация. А тебе не кажется, Ник, что ты выпустил на волю древний ужас?» — заметила Джейн, уничтоживший первую империю. «Если архи настоящие...» — «Да, моя дорогая, архи настоящие. Вот только их командиры вместо крошечных мозгов несут в себе высокоранговый эскин крейсерского класса. Впрочем, как и сама королева Синтия. И они на 100% контролируют тех самых биороботов, которыми собственно эти архи и являются. Теперь это мои новые гвардейцы, которые станут обустраивать и отвоевывать для меня планеты, на которые я лично вздумаю претендовать. Я помню, что в нашей экспедиции мы проторчали почти месяц у обломков точно такого же корабля. Ты целыми днями таскал оттуда какие-то образцы и детали оборудования», — вспомнила Яра. «Да, и таскал, и изучал. В Содружестве все материалы, касающиеся Архов, хранятся под грифом «секретно». Но мне удавалось изучить некоторые экземпляры, когда служил на свалке. Я еще тогда не мог понять, почему таким существам удалось в буквальном смысле раздавить Первую Империю. Все оказалось очень просто. Архи – биороботы, которые способны размножаться, изменяться под поставленные задачи, но начисто лишены мозгов. Даже коллективного разума этих тварей не хватит для того, чтобы создавать корабли, на которых они передвигались. Все дело в том, что сами архи эти корабли никогда не строили. Я не обнаружил на этих огромных носителях и на маленьких боевых кораблях, даже намека на гипердвигатель. Вайнары рассказывали и делились материалами о том, как перемещались орды архов. Мгновенно, в одну секунду появлялись в очередной системе и тут же принимались исполнять поставленную задачу. Они просто исполнители. Биороботы, которыми можно управлять десятками разных способов. Причем роботы весьма сговорчивые, неприхотливые, терпеливые и верные. Прописал в них команду свой-чужой, и пользуйся в свое удовольствие. Сами архи не опасны. Опасен тот, кто стоял за ними, кто перемещал их по галактике, захватывая, а точнее сказать, просто уничтожая сектор за сектором. Я даже не уверен в том, что это был человеческий разум. Уж слишком странно все было устроено. И тогда я создал прототип. Полностью из ДНК воссоздал арха, начиная с личинки. Весьма милое создание, между прочим. Синтия была первой, кто нашла с ними общий язык, вот я и решил сделать ее королевой, хоть изначально готовил ее для другого проекта. Все-таки она синтетик, и весьма высокоранговый. Мы создали подобие биологической нейросети, даже не целиком, а обрывок, и закрепили ее формирование у архов на генном уровне. Теперь все архи рождаются с этим эмбрионом биологической нейросети, через который осуществляется общий контроль и постановка задач.